«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Зигмунд Фрейд и искусство толкования». Лекция четвертая. «Человек-волк», «Человек-крыса» и другие пациенты Фрейда. Ну что ж, мы говорили с вами о том, что психоанализ – это не наука. Но на самом деле это только отчасти так, потому что это не классическая наука, да, но это все равно наука. Мы говорили с вами о том, что психоанализ – это не искусство, но и здесь мне хочется возразить самому себе и сказать, ага, а Зигмунд Фрейд называл психоанализ «Deutungskunst», то есть искусством толкования. Психоанализ, мы говорили с вами, это не религия, потому что мы никому не поклоняемся, ни Зигмунду Фрейду, ни Жаку Лакану. Мы читаем их тексты. Но в то же время мы говорили о том, что в сегодняшнем мире мы верим так же, как и люди, которые верят в Бога, мы тоже верим, но верим мы в бессознательное, другой объект веры, скажем так. Все это очень интересно, но у нас есть еще одна перспектива, к которой мы с вами сейчас и приступаем. Итак, я задаюсь еще раз этим же самым вопросом, что такое психоанализ, и даю ответ – психоанализ – это этика. Вот новый поворот дел, о котором мы раньше с вами не говорили, хотя я думаю, что многие из вас могли уже об этом догадываться, потому что я все время говорю про другого, про открытость, про отношения. То есть психоанализ – это отношения. Чьи отношения? Отношения аналитика и того, кого мы называем сегодня анализантом, чтобы не использовать слово «пациент», «больной» и так далее. И, соответственно, возникает вопрос, в чем специфика, в чем особенности этой этики, то есть отношения между аналитиком и анализандом. Как мне кажется, вслед за Фрейдом эта этика не суждение. Фрейд так не говорит, он использует немного другие слова, которые странно, наверное, из моих уст это слышать, мне не очень нравится. То есть он говорит об абстиненции, о нейтральности. Дело в том, что я не верю ни в какую нейтральность, я верю в то, что в психоанализе можно занимать позицию несуждения. В обыденной жизни я обычный человек и вступаю в отношения с другими людьми, неизбежно, исходя из своего нарциссического «я», сужу других людей. Что хорошо, а что плохо, что добро, а что зло, что правильно, а что неправильно. Так вот, никаких этих суждений в аналитических отношениях нет. Иначе говоря, Фрейд придумал новый тип отношений между двумя субъектами. Один субъект говорит все, что ему приходит в голову, а другой субъект его слушает и возвращает ему некие соображения, некоторые мысли. То есть, в принципе, у психоаналитика нет своего языка. В психоанализе я никогда не задаю человеку вопрос, а вы не могли бы сказать об этом другими словами? Или я никогда не говорю, а вы не могли бы перевести это на другой язык? Или, послушайте, вы не могли бы не выражаться? В анализе я говорю на языке моего анализанта. Я вообще не человек. У меня нет никаких суждений, и у меня нет своего языка. Если мой пациент, анализант, использует матерные слова, я использую их же. Я говорю с ним на его языке, и у меня нет никаких суждений. То есть он как бы говорит сам с собой через меня. Я для него тот другой, который резонирует, который, собственно, возвращает ему его слова. Знаете, есть одна метафора, которую я использую сейчас, и она мне не нравится. Это метафора зеркала. То есть что психоаналитик – это вообще не человек, а зеркало, которое возвращает анализанту, субъекту, его собственные слова. Зеркало не возвращает слова, поэтому эта метафора мне не нравится. Вы понимаете, что когда мы говорим, мы можем оговариваться, мы можем проговариваться, мы можем сказать что-то такое, что сами и не услышим. Вот для этого и нужен аналитик, чтобы возвращать сказанное говорящему. Ну и помимо этого, естественно, я задаю миллион вопросов. То есть вместо того, чтобы сказать «Ой, какой вы скверный тип», я задаю вопрос, а почему вы думаете так, как вы думаете? А почему вы поступаете таким образом? То есть нас интересует не симптом, если использовать это медицинское слово, а причины этого симптома. Итак, Фрейд придумал новый тип отношений, артифициели, то есть по-русски искусственных отношений, их не существует больше нигде. То есть такой тип отношений, в которых один занимает место слушателя, который не судит услышанное, не высказывает какие-то свои человеческие соображения по этому поводу. В этом и есть главная особенность психоанализа. И речь идет именно об этике. Итак, психоанализ – это этика, не суждение. Я еще одну деталь от Лакана добавлю, чтобы вас заинтриговать, ладно? Этика психоанализа – это этика желания. То есть, когда Лакан рассматривает самые знаменитые в истории западной мысли этические доктрины, системы, начиная с Аристотеля и продолжая, конечно же, Иммануилом Кантом и Маркизом де Садом, и Спинозой, и Иеремией Бентамом, он обращает внимание на то, что ой-ой-ой, мыслители-то самые разные, эпохи разные, а идея, в принципе, вращается вокруг одного слова – «благо» или «добро». Так вот, психоаналитик – это человек, который понятия не имеет, что является благом для другого. И психоаналитик – это человек, который помогает другому услышать себя, чтобы обнаружить желания. То есть, говоря лакановским языком, этика психоанализа – это этика желания. И в этих отношениях с другим центральное место занимает понятие, которое Фрейд вводит, это понятие «перенос». Фрейд, кстати говоря, максимально в психоанализе пользуется обыденными словами. То есть, когда я говорю «перенос», не думайте, что это какое-то там специальное слово, специальный термин. Нет, я переношу объект с места на место. Я переношу свои мысли с одного человека на другого. Я просто совершаю этот «übertragung», «нос». Прям буквально перевод опять с немецкого на русский суперклассный. Итак, в центре отношений перенос или любовь. Мы вот так вот потихоньку с вами добрались до того, что психоанализ есть не что иное, как теория любви. Ныне живущий французский знаменитый философ Ален Бадью, ученик Лакана, кстати говоря, скажет, что психоанализ – это вторая со времен Платона глобальная теория любви. Чтобы вам было понятнее, я вот еще хочу что сказать, что не любители Фрейда, скажем так, говорят о том, что он помешан на сексе, что у него все время разговоры о чем-то грязном, сексуальном и так далее. Фрейд настолько однажды устал, да и не однажды, от всех этих глупых обвинений, что сказал: «Послушайте, когда я говорю о сексуальности, я говорю об эросе божественного Платона». Фрейд сам устанавливает эту связь своих теорий с теориями любви у Платона. Почему я сейчас об этом говорю, можете вы спросить? Потому что перенос – это любовь в первую очередь. В каком-то смысле Фрейд говорит о том, что это искусственная любовь. Я думаю, вам сейчас все будет понятно, если я скажу, а сколько вы встречали в жизни, а если не в жизни, то в кино – истории о том, как пациент влюбляется в своего врача, в своего доктора. Ой-ой-ой-ой, я думаю, что вы сейчас поняли, о чем идет речь. Итак, перенос – это любовь. Или вот здесь мне, кстати говоря, сложновато говорить по-русски чуть-чуть, по-английски вообще было бы невозможно говорить, потому что немецкий язык позволяет из двух слов делать одно, а то еще и из большего числа слов. Так вот, у Фрейда есть потрясающая статья 1915 года, которая называется «Übertragungsliebe». На русский переводится как «любовь-перенос» или «любовь в переносе» или еще какие-то названия. А по немецкому слову вы услышали, что оно одно. Чтобы вы не запутались, еще раз всю свою логику хочу повторить. Психоанализ – это этика. Это пункт первый. Пункт второй. Этика подразумевает отношения с другим. Пункт третий. Фрейд изобретает такие отношения, которых в реальности не существует, и об этом говорит. Пункт четвертый. Что это за отношения? Это эротические отношения, это любовные отношения. Что нам предлагает в этой статье нам, психоаналитикам, делать? Ни в коем случае не отвергать эту любовь. И ни в коем случае ее не принимать. То есть продолжать ее исследовать, изучать. Вместе с анализантом, это понятно, это его дело даже в большей степени. Когда я говорю «мы», я имею в виду скорее сторону анализанта. То есть ни «да», ни «нет». Иначе говоря, поскольку это любовная история, то нужно ее поддерживать. Вот к чему нас призывает Фрейд. И так мы, психоаналитики, и поступаем, поддерживаем этот самый любовный перенос. Если нас ненавидят, кстати говоря, ну, ненависть, ну, это очень сильное чувство, это оборотная сторона любви, тоже, в принципе, и с этим намного сложнее. Но можно работать. Я попытаюсь чуть-чуть прояснить, откуда взялась эта идея с переносом. Фрейд о нем впервые говорит в своей книге, которую он написал с человеком, о котором я умудрился ни разу не сказать вам. Звали этого человека Йозеф Брейер. Это самый был прославленный психотерапевт в Вене. Не психоаналитик, разумеется. Психотерапевт, совершенно другая работа. И он был старше Фрейда. И когда отец Фрейда умирал, он даже попросил Йозефа Брейера поотечески относиться к своему сыну Зигмунду. Это был и наставник, и друг Фрейда, и вместе они решили написать книгу, но она не совместная. Это книга, в которой есть части Брейера, есть части Фрейда, и книга эта называется по-немецки «Studien über Hysterie» или по-русски «Исследование истерии». Он сталкивается с самим феноменом, которому пока даже не дает толком название. Это феномен влюбленности во врача. И что же понимает Фрейд? А во врача ли? Или это перенос любви с другого какого-то человека? Вот тут-то Фрейд и понимает, что между одним человеком и другим человеком, которого рядом нет, который, может быть, давным-давно вообще и не живет уже на белом свете, но которого мы когда-то любили, есть связь. Связь — это центральное слово. Фрейд говорит о ложной связи. То есть прежде чем он заговорит о переносе, он говорит о фальше, «Verknüpfung» по-русски, ложная связь. Он говорит о том, что мы одного человека принимаем за другого. Допустим, любимая уехала, ее больше нет, ушла к другому, уехала на тот свет, неважно. И мы ходим по улицам города и зачастую видим исключительно этого человека. То есть мы видим, а, вот она, или вот он, мы подбегаем ближе. О, нет, обознались. Вот этот глагол «обознаться», он, как мне кажется, лучше всего передает вот эту ложную связь, о которой пишет Фрейд, перенос. Его начальные идеи были предельно простыми. Девушка любит своего отца, и она находит того, кто на него похож. Юноша любит свою мать и находит ту, кто на нее похож. Но речь не идет о подобии, о внешней похожести. В толковании сновидений Фрейд говорит, для идентификации достаточно «einzigezug», одной единственной черты. То есть это может быть вообще не визуальная черта, не внешность. Она такая же заботливая, как моя мать. У него такая же походка, как у моего отца. Он такой же решительный, как мой отец. Она точно так же убирает волосы со лба, как моя мать. Зачастую мы вообще не обращаем на это внимания, но мне важно было вот этот момент проговорить. Знаете что, я думаю, что с переносом будет понятнее всего на примере случая Доры. Итак, через пару минут я обращусь к случаю пациентки Фрейда, которую звали Дора. Но сейчас мне хочется вам вот о чем сказать. На чем учатся психоаналитики? На своем собственном анализе. Любой аналитик должен пройти свой анализ. Это раз. На толковании сновидения, о котором у нас уже шла речь. Это два. И третье, о чем мы с вами вообще не говорили – мы все учимся мысли Фрейда, тому, как он мыслит, тому, как он подвергает анализу свои собственные случаи. Мы учимся на пяти больших случаях. Во-первых, пожалуйста, обратите внимание на слово «случай», потому что в психиатрии речь идет об истории болезни. В чем разница? Не только в том, что случай – это не медицинский жаргон. Понятие «случай» подчеркивает исключительный характер. То есть мы имеем дело в психоанализе исключительно с исключениями, тавтологически сказал бы я. Даже более того скажу, отличный пример – это Лакан. Лакан, у которого было великое множество анализантов, о них практически ничего не говорит, да ему и не надо. Он всю жизнь разбирает вот эти 5 случаев, описанных Фрейдом. У Фрейда было великое множество тоже. Он иногда работал по 8 часов в день, а иногда и больше. 8 анализантов или пациентов, как говорили тогда, это, по-моему, чудовищно много. Позвольте мне перечислить эти 5 случаев. Я специально не буду их выстраивать в каком-то хронологическом порядке, потому что я буду приближаться к случаю Доры, чтобы вернуться к понятию перенос. Самый знаменитый, может быть, из практики Фрейда – это случай человека-волка, по-немецки «Вольфсман». Русского пациента, то есть я сейчас без тени иронии хочу сказать, что самый большой вклад в историю психоанализа России – это Сергей Константинович Панкеев, известный в истории психоанализа как «человек-волк». Это случай инфантильного невроза, как говорит Фрейд, невроза, который вращался вокруг кошмарного сновидения, увиденное этим маленьким тогда еще Сережей Панкеевым, когда окно распахнулось, и он увидел перед собой во сне ночью ореховое дерево, на котором, свесив хвосты, сидело несколько волков. И вот, собственно, этот кошмар, от которого он проснулся, и пытаются понять Зигмунд Фрейд и Человек-волк. Человек-волк, кстати, был близок к художникам-передвижникам. Он учился у Головкова, у художника-передвижника в свое время. И он замечательно рисовал, так что он всю свою жизнь еще изображал этот сон. Вы его можете увидеть в живописном исполнении даже. Хотя одно дело живопись, другое дело, конечно, увидеть кошмар во сне. Другой пациент, как раз на тему живого или мертвого, пациент, которого звали тоже очень красиво, человек-крыса, Раттенман. Это человек, вся жизнь которого была расписана вот этим словом «крысы», «раттен». Смысл всей этой истории заключается в том, насколько слова, когда-то где-то услышанные, кем-то оброненные, расписывают всю нашу жизнь. И, соответственно, если вся наша символическая программа, если наша матрица расписана самыми разными словами или, точнее, как будет говорить Лакан, означающими, то это означает, что эту матрицу и нужно в анализе подвергнуть, что и делают вот этот самый пациент по имени Человек-крыса и Зигмунд Фрейд. Третий случай, удивительно красивый, это случай маленького Ганса. Он очень особенный, потому что Фрейд встречался с маленьким Гансом всего 2 раза. Один раз, когда его в 5-летнем возрасте к нему привел отец, а второй раз, когда он вырос. И однажды он увидел книгу на столе и стал ее листать. Автором книги был Зигмунд Фрейд, и называлась она «Случай маленького Ганса». И, листая эту книгу, молодой человек понял: «Ой, так это же про меня!» Схватил книгу, побежал к Зигмунду Фрейду домой, пришел и сказал: «Здравствуйте, я маленький Ганс». Отец маленького Ганса был выдающимся венским знатоком музыки, ближайшим другом Густава Малера, ближайшим другом Арнольда Шёнберга. И сам маленький Ганс, зовут его Герберт Граф, стал основателем новой профессии. Он придумал профессию, которой до него не существовало – постановщика опер. И он работал потом с Тосканини, он работал и в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в Ла Скала, то есть во всех крупнейших оперных домах мира, можно сказать. Так что вот маленький Ганс интересен с самых разных сторон. Что Фрейд анализировал всего за 1 встречу, что ли, или как происходило дело, на основании чего он написал целый случай. Дело в том, что отец маленького Ганса записывал все, что происходит с его сыном, в дневник, и этот дневник постоянно приносил Фрейду. Так что Фрейд работал с текстом. Следующий вопрос, который вы можете мне задать. А где пресловутый перенос? Вы нам сказали о любовном переносе. А как он может возникнуть, если люди не встречаются? Ответ на этот вопрос вот какой. В разговоре отца и сына Фрейд постоянно присутствует как фигура знания, как некая трансцендентная фигура. То есть в разговоре отца и сына постоянно возникает вот какой вопрос. А как ты думаешь, что об этом сказал бы Herr Professor? То есть во всех их разговорах, а самое главное, в представлении маленького Ганса, есть некий знайка, тот, кто знает все. Господин профессор, доктор Фрейд. Жак Лакан назовет, исходя из этих соображений, психоаналитика, по-моему, более чем точно. По-французски «sujet possessoir» или по-русски «субъект якобы знающий». То есть мы наделяем другого знанием. Мы думаем, что другой про нас знает. Если вы вспомните свое детство, мы совершаем какую-то проказу, и нам кажется, что родители об этом уже знают, что у них есть какой-то другой способ познания, узнавания. В религиозные времена было еще проще. Родители говорили детям, а Боженька все видит. Вот здесь, когда мы говорим с вами о переносе, получается так, что Фрейд оказывается в случае маленького Ганса вот такой всезнающей фигурой за кадром. Но при этом он обычный человек. Четвертый случай – это случай Даниэля Пауля Шребера. Тоже, кстати говоря, случай, в котором с переносом все очень интересно, потому что Фрейд никогда не видел Даниэля Пауля Шребера вообще. Это случай, который Фрейд выписывает по тексту. Шребер – это образец паранойи. Даниэль Пауль Шребер был высокопоставленным юристом в Германии, и когда его стали повышать по службе раз за разом, он в конце концов оказался в психиатрической больнице. Находясь там немало лет, он написал «Мемуары нервнобольного», так они называются. И Шребер анализирует паранойю, и потом ее анализирует Фрейд, потом ее анализирует Лакан, а дальше я ставлю три точки, потому что существует гигантский объем литературы по Шреберу. Я только, пожалуй, выделю книгу Элиаса Канетти, потому что это не психоаналитик. И идея Элиаса Канетти очень крутая, что паранойя – это болезнь власти. Итак, я дошел все-таки до своего обещания, до случая Доры, который, в общем-то, один из первых, а в описании, безусловно, первый. И в случае Доры мы как раз и сталкиваемся с переносом. Это случай, который, наверное, точнее всего назвать образцовый провал. Фрейд описывает нам то, как он, процитирую самого Фрейда, потерпел поражение переносом. В одном из писем 1899 года Фрейд пишет о том, что у него появилась новая пациентка, 19-летняя девушка, и отмычки все, как пишет Фрейд, у него наготове. Случай не представляет никакой сложности. Через несколько месяцев он узнает, что он потерпел поражение, что его идея провалилась по полной программе. Имел в виду он следующее. 19-летняя девушка любит своего отца. Конечно, инцестуозная связь под запретом. Конечно, она не доходит до сознания Доры. Что думает Фрейд? Окей, Дора любила своего отца. Она любит некоего господина К, который к ней пристает, и Дора говорит, он меня уже замучил, я не хочу с ним иметь ничего общего. Я ему уже отвесила оплеуху за его мерзкую фразу о том, что его жена для него ничего не значит. И Фрейд это все слушает и думает, ну, конечно, да, она вытесняет, она скрывает от себя то, что она любит этого господина К. Следующий на очереди кто? Зигмунд Фрейд. Они все курят сигары, отец Дора, которого Фрейд прекрасно знает, господин К. То есть у них одинаковый запах, они примерно одного возраста, они примерно одинаково одеты, они примерно с одинаковыми бородами и прочая ерунда. Короче говоря, Фрейд слушает историю Доры, и вот здесь он совершает ошибку. Он говорит, ну да, конечно, ну понятно, что вы любите господина Кай, понятно, что вы любите своего отца. И в какой-то момент Дора ему говорит, слушайте, я еще пару недель к вам похожу, но больше эту чушь я слушать не могу. Через две недели она уходит, Фрейд остается один и начинает думать, а что, собственно говоря, произошло? Что значит две недели? Две недели – это, кстати, понимает Фрейд, когда человека увольняют с работы, ему говорят еще две недели, ты можешь поработать, а потом все, на этом мы заканчиваем. Значит, она приняла меня за какую-то прислугу, которую увольняют через две недели. Дальше Фрейд думает, ага, слушайте, Дора, она точно мне рассказывала о том, что в их доме была гувернантка, которую уволили, предупредив, конечно же, за две недели. За что уволили? За сексуальную связь с отцом. Более того, Дора любила именно эту гувернантку и, более того, ревновала ее к отцу, начинает понимать Фрейд, что с гувернанткой они говорили о женском, о женственности, о сексуальности. И отец, скорее, был препятствием. И, в конце концов, если бы не эта связь, гувернантку бы не уволили. Следующий момент. У господина К тоже была гувернантка, которую уволили, из которой шушукалась постоянно на сексуальные темы Дора. И, наконец, до Фрейда доходит, что Дора больше всего на свете любит не господина К, а госпожу К. До Фрейда доходит то, что перенос-то на него, как на гувернантку и на госпожу К. Я понимаю, что очень трудно представить вот в таком экспериментально-научном ключе, что бородатый мужчина, ученый Зигмунд Фрейд, который сидит, попыхивая сигарой, это гувернантка и госпожа К. Но именно эта идея и является идеей для переноса. Я сказал, что для переноса достаточно одной единственной черты на самом деле. И что это за черта? Это черта сексуальное знание. Фрейд обладает знанием, которое является знанием любви, знанием сексуальности. Обе гувернантки обладали точно таким же знанием. И госпожа К, центральная фигура в этой истории, а господин К маргинал на самом деле, Фрейд очень сильно ошибался. Откуда мы об этом знаем? Да, от Фрейда, от самого. Вот это мне важно подчеркнуть, чтобы вы понимали, он провал свой описывает, чтобы мы на его ошибках учились. Мы можем быть в переносе кем угодно, хоть собачкой, хоть кошечкой. Это даже, я подчеркиваю, не обязательно человеком. Перенос связан именно с эросом, сексуальностью. И здесь мы с вами подходим к сложнейшему вопросу, который я только обозначить хочу. Я многократно слышал, что Фрейд взял и все великие достижения человечества, астрономию и поэзию, физику и музыку, опустил до уровня генитального. Каким же глупым мне это представляется. Фрейд сексуальность поднял на такую теоретическую высоту, которую мы пытаемся понять только сегодня, на самом деле. Секс или сексуальность – это настолько сложные понятия в психоанализе, они настолько завязаны на понятия бессознательного, что требуют не просто отдельного разговора, а много-много-много часов детального обсуждения. Более того, вы уже поняли, что неразрывно связаны между собой понятия сексуальности и любви. Потому что если я буду говорить «секс», то тут же возникнет и еще одна коннотация, правильно? Пол. И здесь тоже мы говорим с вами о девочках и мальчиках. Если вы хотите разбираться в этом вопросе, то для начала, конечно, нужно прочитать гениальную и очень сложную книгу «Три очерка по теории сексуальности», которую Зигмунд Фрейд написал в 1905 году. И если вам удастся преодолеть фрейдовский барьер, тогда берите в руки книгу замечательнейшего теоретика психоанализа, более мощного я на сегодняшний день не знаю никого. Это Аленка Зупанчич, соратница Славы Жижика. Берите в руки ее книгу «Что есть секс?» и пытайтесь понять, о чем идет речь, когда мы используем это, казалось бы, столь понятное слово. Разговор становится очень и очень сложным, потому что нам нужно будет расчерчивать отдельную карту. Я очень рад, что сейчас об этом говорю, потому что у меня есть шанс еще пару понятий назвать, о которых у нас вообще речь не шла. Например, о понятии влечения. То есть мне тогда нужно будет говорить о том, что влечение – это понятие, которое уже формируется в отношениях с другим. Мне надо будет тогда говорить о сексуальном влечении, о котором поначалу говорил Фрейд. Сексуальность отнюдь не связана с гениталиями. Это понятие, которое может относиться к любой области тела, и речь идет об эрогенных зонах. Речь идет о сложнейшем понятии частичных объектов, если я пойду в эту сторону. Нужно было бы тогда заводить отдельный разговор, который я называю дебиологизацией сексуальности. То есть первое, что делает Фрейд, уходит от чистой биологии секса или пола. Точнее, не или, а и того, и другого. Просто наука сексология возникает тогда же, когда возникают и представления Фрейда о сексуальности, они ровесники. И если сексология идет биологическим путем, то есть наш пол и наша сексуальная жизнь, они подчинены законам природы, биологии и так далее, то у Фрейда опять речь идет об отношениях. Наша жизнь начинается с любви. Я говорил о том, что мы рождаемся беспомощными. Я говорил о том, что нам нужна забота материнская. Я также говорил о том, что любовь матери, как в случае Фрейда, наделяет нас энергией на всю жизнь, что любовь выстилает наше бытие. Мы рождаемся, я надеюсь, в любовь или в ненависть. Но только, пожалуйста, не в безразличие. Если на ребенка не обращают внимания никто, он не существует. Он потом приходит ко мне в анализ и говорит о том, что кто-то, может быть, живет, но не он. Ему нет места в этом мире. Любовь дает место в этом мире. А когда я говорю «любовь», извините, это и поцелуи, это ласки, это когда меня гладят, это когда эрогенизируется мое тело. Я не могу здесь отделить любовь от секса. Поцелуй – это что? Это любовь или секс? Если кто-то хочет это как-то разделять. А что такое поцелуй? Колоссальный и интересный вопрос. Соответственно, сексуальность у Фрейда оказывается очень дробным, сложносоставным понятием, разговором вот об этих самых частичных влечениях. Если бы я пошел еще дальше, то я бы дошел до мегасложного понятия «тодестриб» – влечение смерти, которое имеет прямое отношение к любви. Более того, мысль, которую я чуть было не забыл озвучить, мысль от Гегеля. Чем наделяет нас любовь? Ответ – признанием. Это понятие, оно для меня на самом деле ключевое. Когда меня любят, я существую. Признают мое существование. Если на меня не обращают внимания, я перестаю существовать. То есть ставки любви дороже жизни на самом деле. Когда мы говорим о человеческом желании, то мы приходим еще к одному суперважному вопросу. Это вопрос закона. Оборотной стороной желания является закон. Там, где есть закон, там есть желание. Теперь осталось сказать, о каком законе идет речь в психоанализе. В психоанализе, а также в этнологии и в антропологии речь идет о запрете на инцест. Закон, запрещающий инцест, поддерживает желание. Если вдруг у вас возникнет вопрос, как именно выписывает случай Фрейд, ответ очень простой, точно так же, как любой аналитик слушает своего анализанта, то есть в той же самой последовательности. В этом смысле образцово-показательным является случай маленького Ганса, потому что его отец записывает вслед за ним его фазы взросления, то, что с ним происходит, какие идеи в голове, что именно говорит маленький Ганс. То есть отец приносит Фрейду постоянно материалы, и Фрейд потом их организует не в своей какой-то там последовательности, а именно так, как проходил этот вот анализ через отца, скажем. То же самое и в других случаях. То есть изначально Фрейд пишет по датам. В психоанализе не принято записывать на сеансе. Во время самого анализа аналитик ничего не пишет. Вот доктора или там в кино мы видим, там все время пишут что-то. У нас нет. Фрейд все эти случаи, и эти, и другие, писал по памяти, потом, ночью. Здесь у вас может возникнуть вопрос, что он так все хорошо запоминал. Я не боюсь удивить вас своим ответом. Во-первых, у него была блестящая память, но это меня сейчас не волнует абсолютно. Он действительно помнил иногда прям страницы из книг от и до. Что меня по-настоящему волнует, это его совет, который он дает аналитикам. Если вы хотите что-то запоминать, то никогда не ставьте перед собой цель запоминать. Запоминается все само. Если я пытаюсь что-то запомнить, я начинаю выбирать какие-то фрагменты и включаю свое сознание. То есть я включаю свое собственное «я». Я становлюсь тем самым человеком суждения, о котором я когда-то вам рассказывал в связи с этикой. Хочу напомнить вам, дорогие слушатели, что, с одной стороны, у нас нет в психоанализе понятий «болезнь», «патология». Когда речь идет о паранойе Шребера, Фрейд записывает фантастическую фразу: «Его бред – это попытка исцеления». То есть симптом – это попытка справиться с какой-то проблемой. Это моя первая мысль, которая заключается в том, что понятие болезни, когда мы говорим о психике, оно неуместно. Мне очень нравится слово «проблема», потому что проблема для меня – это вопрос, в первую очередь, вопрос к самому себе и вопрос к этому миру. Например, вопрос, были ли проблемы у маленького Ганса, ответы «да» и «нет». С точки зрения медицины у него нет вообще никаких проблем. А с точки зрения проблем, вопросов, да, конечно, да. У него огромное количество вопросов. Большинство из них связано с его любовной жизнью, с мамой и с папой, с этим миром и с любовью. Ну, вы же знаете, что есть возраст «почемучек». На самом деле, Эдипов комплекс – это комплекс почемучки. Почему я такой? Почему я не такой, как другие? Почему другие не такие, как я? В чем разница? Откуда я взялся? Это вопрос, по сути дела, об идентичности. Вопрос, кто я? Что я за существо такое? Это и есть начало психоанализа. По той простой причине, что вопросы позволяют нам двигаться дальше. Если у меня есть ответ на вопрос, в чем смысл моей жизни – я считаю, что я уже труп, я уже умер. Я не знаю, в чем смысл моей жизни. Я вижу локальный смысл моей жизни. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, расшифровщик Иван Воловик, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающие редакторы Виктория Малютина-Лукашина и Екатерина Тарасова. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.